Сура 114. Люди. Во имя милосердного, милостивого Бога. Скажи, ищу убежища у Бога, царя людей и Господа людей. Уйдите прочь от моего порога, вы, соблазнитель, демон и злодей.